Чёртово захолустье. Весь этот месяц я думала о нем, вспоминала наши поцелуи, каждый раз проклиная себя за трусость. Если бы я могла вернуть время вспять, я бы не струсила, позволила ему двигаться дальше, позволила ему снять с меня джинсы и делать со мной все, что он захочет. Теперь же я никогда не узнаю, что бы было, если бы я позволила ему продолжать. Я никому не рассказывала про это и ушла в себя, замкнувшись и перестав общаться с друзьями. А потом и вообще перестала выходить гулять вплоть до своего совершеннолетия. Этого дня я ждала с нетерпением. У меня была цель. Я хотела уехать в Москву к брату и поступить в университет. Может быть, та встреча с Мироном пошла не по тому сценарию, который мне было бы приятнее вспоминать, но его слова я запомнила. Мне действительно нужно выбирать. Жить в тени, чтобы нравиться родителям и окружающим, либо жить в свое удовольствие и для себя. Что же меня ждет в этом захолустье? Выйду замуж за деревенского парня, который понравится родителям. Мы с ним произведем на свет 2 или 3 детей. Я пойду работать на завод и стану такой же, как мои родители. Скучные и унылые, мечтающие на выходные уехать из дома с друзьями куда-нибудь подальше. Я всегда так завидовала брату. Он признался родителям, что он не такой, как все, и просто послал все, укатил за своей мечтой. Когда его пытались обвинить, что он предатель семьи, он с гордостью отстаивал свои жизненные принципы. И вот теперь он живет в столице. Мы с ним почти не общаемся. Он всегда занят. Для меня он всегда был кумиром. И сейчас, глядя на его опыт, я знаю, у меня тоже все получится. Но в отличие от него, я не хочу говорить родителям о том, что я не оправдаю их надежд. Они никогда не узнают, о чем я мечтаю на самом деле. В Москве я найду себе любимого человека, может быть, кого-то, кто будет похож на Мирона, и буду счастлива. Но выходить замуж, сидеть дома и рожать кучу детей я не собираюсь. Да и вряд ли когда-нибудь решусь родить. Меня так долго упрекали, что я никогда не рожу, и у меня теперь появился дикий страх перед беременностью. Все, что меня интересует, это встреча своей второй половинки. Закрывая глаза, я думаю о том, как встречу его, парня своей мечты. Я бы хотела познакомиться с мужчиной старше меня, красивым и сексуальным, чтобы он лишил меня девственности. Хочу узнать, что такое настоящая любовь, на что способно мое тело, когда оно соединяется с человеком, чье сердце бьется в унисон с моим. Почему-то мечта о Москве была именно такой, яркой и дымчатой. При мысли о том, что где-то там меня ждет мой единственный и неповторимый, у меня сжималось сердце. Иногда я ложилась и представляла, как мы лежим в постели и целуемся, и как он входит в меня. Я много читала про секс и хочу попробовать. Я просто жажду испытать это. Жажду до одержимости. Только и думаю теперь, что испытаю от близости с мужчиной. Но спать с кем попало, особенно в нашем захолустье, это самоубийство. Родители сразу же узнают об этом, и тогда уже точно мне не отвертеться. Мама всегда говорила, что я должна встречаться с парнем, но секс только после свадьбы. Да, она у меня старомодная. Да и кто в нашем захолустье не старомоден? Мои сверстники живут двойной жизнью. И я не могу позволить себе ничего лишнего. Я стану таким же врагом для родителей, как и мой старший брат. Особенно учитывая тот факт, что на меня все надежды на будущее возложены. До дня своего совершеннолетия я дожила едва ли. Бывшие одноклассники решили устроить импровизированную встречу в клубе, создав мероприятие в соцсетях и разослав приглашение. Я почему-то с надеждой посмотрела, не зарегистрировался ли Мирон. Наверное, я бы не пошла, если бы узнала, что он тоже идет туда. Но его не было, и я решила сходить. Почему бы не развеяться перед новой жизнью? Кто знает, смогу ли я в Москве ходить по клубам? Там ведь совсем другая жизнь. Я приехала в клуб, и это был мой самый первый раз, когда я посетила подобное мероприятие. Сперва я долго пялилась на обстановку, а затем полчаса созерцала танцующих ребят, рассматривая их счастливые лица. Многих я знала со школы, но в основном тут были незнакомые люди. Какой-то мужчина угостил меня и одну из моих бывших одноклассниц, с которой я стояла рядом, и мы дружно поблагодарили за напитки. Я выпила, но, к счастью, лишь слегка захмелела. Зато стала чувствовать себя более развязно и непринужденно. Мысленно я молила всех богов, чтобы появился Мирон. Мне казалось, если он снова попытается меня поцеловать, я сама наброшусь на него. И тогда я даже откажусь от своей мечты и никуда не поеду. На кой мне эта Москва, если этот парень будет рядом? Продолжая ждать и надеяться увидеть его силуэт, я сидела у бара и смотрела, как веселятся другие. «Почему ты грустишь? Такая красивая девушка. Тебе самое место на танцполе соблазнять парней». Ко мне подсел тот самый милый мужчина, так щедро угостивший нас с бывшей одноклассницей напитками. «Твоя подруга вон как отжигает, смотри». Я посмотрела, девушка и правда выделывала такое на танцполе, что я ей мысленно позавидовала. Я бы так не смогла. «Я не хочу танцевать», — улыбнулась я. «Мне нравится смотреть». «Ты не против, если я угощу тебя еще коктейлем?» — спросил он. «Не переживай, я не клеюсь, я просто хочу пообщаться с красивой девушкой. Это все». «Хорошо», — улыбнулась я. Меня уже слегка накрыло, и я понимала, что пора остановиться на этом, но мне не хотелось обижать милого мужчину, которому просто нужна была компания. Не знаю, что он мне заказал, но это было безумно вкусно. Она крыла меня почти сразу же. «Подруга, тебе надо освежиться, плохо выглядишь», — покачал головой мужчина и, схватив меня за руку, потащил куда-то. Полностью растеряв все мысли из-за выпитого, я кое-как побрела следом за ним. Он завел меня в туалет, где я смогла намочить лицо холодной водой. Стало легче, но не намного. «Может, хочешь ко мне в гости поехать? У меня есть интересная подборка фильмов». Мужчина стоял рядом и неприятно улыбался. У меня от его улыбки мурашки побежали по телу. «Нет, спасибо, мне пора домой». «Так я подвезу», — спохватился он, но меня стало напрягать его присутствие. Что-то было в его взгляде угрожающее. Я начала отступать шаг за шагом, пытаясь пятиться назад, пока он медленно подходил, и в какой-то момент я уже решила спасаться бегством. Но это у меня не вышло. Мужчина резко схватил меня за руку и силой дернул к себе. От неожиданности я вскрикнула и не смогла устоять на ногах, падая к нему в объятия. «Вот так, послушная девочка», — улыбнулся он и потащил меня из туалета в сторону выхода из клуба. Как только мы вышли, я начала пытаться вырываться и начала кричать, но этот урод разозлился и выдал мне хлесткую пощечину. У меня от неожиданности пропал дар речи. Я почувствовала, как из носа моментально потекла кровь, а в глазах потемнело. «Ты поедешь со мной и точка», — грозно сказал мужчина. «Я что, просто так тебя угощал? Будешь отрабатывать, соплячка». Из последних сил я попыталась вырваться, и мне удалось на миг освободиться от его мертвой хватки. Но он тут же больно схватил меня за кисть и снова притянул к себе. Проходящие мимо люди видели, что у нас происходит, но никто даже не попытался мне помочь. Я чувствовала себя беспомощной и могла только плакать. «Ты будешь хорошей девочкой или мне применить силу?» Он схватил меня за горло, и я почувствовала, как мне катастрофически не хватает воздуха. Я задыхалась и ловила ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Он ослабил хватку, и поток воздуха хлынул в мои измученные легкие. Я начала кашлять, пытаясь отдышаться, а потом с ужасом посмотрела на мужчину. «Мне нравится, что ты такая напуганная. Чем больше сопротивляешься, тем больше удовольствия принесешь мне», — прохрипел он. Он снова ударил меня, и я почувствовала, как у меня перед глазами потемнело. «Прошу, отпустите меня. Я не хочу никуда ехать, мне нужно домой». По моим щекам катились слезы. Мужчина схватил меня за волосы и потащил за собой. Я спотыкалась и пыталась вырваться. Из носа текла кровь, а голова кружилась от спиртного.